Глава 28. Сестры. Не знаю, сколько времени я провела в растерянности. Ветер шевелил листья на деревьях, а я все ждала, что вот-вот раздастся топот копыт, и Эдвин вернется. Мысль ехать домой в одиночку я пока отбросила. Если ректор отлучился, то скоро вернется. Не хотелось бы с ним разминуться. Я пыталась подыскать объяснение его отсутствию, но на ум приходило только страшное. Вскоре я вынуждена была признать, что больше всего беспокоюсь за Эдвина. Мысль, что с ним могло что-то произойти, пугала больше всего остального. Я вслушивалась в шелест листвы и жадно вглядывалась в просвет деревьев. Но только огненная элементаль подсказала, что на поляне я уже не одна. Жар начал ворочаться под печатью, а ощущение чужого присутствия стало необычайно острым. Я резко обернулась, но все же слишком медленно. Моя противница оказалась быстрее. Золотистые глаза на рыжей морде оказались слишком близко, а горячая лапа коснулась моего лба. Боль пронзила мое тело, и я вспомнила предупреждение о Майе. Как она и сказала, Ариспи использовали печать, чтобы причинить мне боль. От следующей судороги, скрутившей тело, перехватило дыхание. А после этого я вцепилась обеими руками в рыжую лапу и призвала элементаль. Огненную. Ариспи взвизгнула от неожиданности, а затем отбросила меня в сторону. Каким-то чудом я не врезалась в дерево, а рухнула к его корням. Приподнявшись на локте, я быстро огляделась. Та Ариспи, что поменьше, шипела от боли и трясла лапой в нескольких шагах от меня. Ее старшая сестрица скалилась в паре прыжков позади. Я испугалась, когда трава под моими ладонями вспыхнула, но не смогла шевельнуться. Сила текла сквозь пальцы, очерчивая ровное пылающее кольцо вокруг меня. Ничему подобному меня не учили. Но я боялась, а элементаль слушалась. Подвела память и страх. Запах гари на несколько мгновений выдернул меня в прошлое. Перед глазами снова встали картины той ночи. Боль, лезущий в нос противный запах, ужас в глазах родных. Жар тут же стал пугающим, и огонь погас. Младшая оскалилась и прошипела: «Ты ответишь за это, мерзкая девчонка! Как ты смеешь пользоваться этой магией? Эта сила наша, она не для таких жалких созданий, как ты!» «Я не просила о ней!» — вырвалось у меня. Из-за этой силы я потеряла все. Я попыталась обратиться к элементали снова, но жар разгорался слишком медленно. А младшая в этот момент прыгнула. Арбалетный болт встретил ее на полпути. Магическая начинка в нем оказалась настолько мощной, что удар отбросил Ариспи прочь. Древко испарилось, а на груди лисицы появилась ледяная плашка. Я повернула голову и увидела Эдвина. Ректор быстро и четко перезарядил арбалет, чтобы вторым болтом встретить старшую. Следом он выпустил один за другим несколько болтов послабее. Они вонзились в землю, и вокруг них вспыхнуло голубоватое заклинание. Холод докатился до меня, и огненная элементаль наконец снова проснулась. Я оказалась в пылающем круге. Лисицы одновременно взмахнули рыжими хвостами, и несколько огненных шаров вонзились в преграду. Заклинание начало плавиться и гаснуть, но Эдвину хватило времени, чтобы создать более мощный щит. Я залюбовалась шестисекционным защитным плетением, которое до этого видела только в книгах. Лисы ощерились, а ректор крикнул: «Оставьте ее! Вы на чужой земле!» Старшая расхохоталась. «Ей ни на одной земле не рады! Убей ее, Эдвин! Смотри, она уже не может сладить с огнем и обожгла Куми. Следом сгорят твой дом и твоя семья». Меня окатило волной липкого страха. Она права, я опасна для всех. И вмешательство Унегена сделало меня еще опаснее для людей. Земля подо мной дрогнула, и риспи отступили. Там, где они только что стояли, зияла трещина. Эдвин не скупился на магию и бил самыми сильными заклинаниями из своего арсенала. После этого он перезарядил арбалет. Но риспи отвлекло не это. Алые узоры на мордах вспыхнули, и обе лисы, как по команде, повернули головы в сторону реки. «Уходим», — бросила старшая. «Мы еще встретимся, девчонка, и ты сгоришь, как и остальные слабаки, которые звались нам братьями и сестрами. Отцу нет дела до слабаков». С этими словами риспи скрылись за деревьями. Но пламя вокруг меня и не думало гаснуть. Мои ладони словно прилипли к земле. Огонь растекался кольцом, и даже мой страх не мог загнать его обратно. Я вскинула голову и увидела, что Эдвин опустил арбалет и движется в мою сторону. «Не подходи!» – испуганно выпалила я. Ректор остановился в двух шагах от огненного кольца и непонимающе посмотрел на меня. Красноречиво забросил арбалет за спину и раздраженно произнес: «Да ничего я тебе не сделаю!» «Знаю», — ответила я. «Я опасна для тебя. Они правы. Оставь меня, уходи». На сердце от этих слов стало неожиданно пусто. Но Эдвин посмотрел на меня, как на умалишенную, и двинулся вперед. Я потеряла дар речи, когда он молча перешагнул через огонь и поставил меня на ноги. Я едва не завизжала и вцепилась ему в плечи, когда ректор прижал меня к себе. Огонь на моих ладонях в тот же миг погас, а печать уснула. Эдвин поморщился, и я вспомнила, что его может беспокоить плечо, раненое в прошлой битве с риспи. Мои руки безвольно упали, и я молча уткнулась ему в грудь. Эдвин продолжал прижимать меня к себе. А я снова ощутила, что магия успокоилась не просто так. Элементаль усмиряла нечто на спине Эдвина. Любопытство вспыхнуло с новой силой. Ректор не отпускал меня, и я робко обняла его в ответ. Он не возражал. И я уже смелее коснулась того самого места под лопаткой, пытаясь понять, что усмиряет мою магию. Эдвин тут же вздрогнул и опустил мою руку ниже. «Что такое?» — чувствуя неловкость, спросила я. «Что там?» «Старая рана», — бросил ректор. И по его тону было ясно, что разговаривать об этом он больше не намерен. «Старая рана». Огненная элементаль, риспи. Что-то шевельнулось на задворках памяти, но ухватиться за эту мысль я не успела. Эдвин внезапно сказал: «Китсу и Куми переходили реку не только для охоты за тобой. Кажется, их интересует кое-что еще на этой стороне реки. Точнее, кое-кто». Я похолодела, но усилием воли заставила себя поднять голову и устремить на Эдвина вопросительный взгляд. Он все-таки догадался. Понять бы еще, как он теперь поступит. «Твой лис, Кето. Вероятно, риспи приходили за ним». Взгляд Эдвина был предельно серьезным. Я нервно улыбнулась в ответ. «Кето? И зачем же он им? Это всего лишь лис». «Возможно, он не так прост», — уверенно произнес Эдвин. «Нужно вернуться и проверить». «Проверить что?» — напряглась я. «Есть одно заклинание», — туманно ответил ректор. «И что ты сделаешь с Кето? Вышвырнешь за ворота?» Мой голос задрожал. Эдвин удивленно воззрился на меня. «Ты за эту тварь переживаешь?» «А если он на тебя однажды ночью нападет? За ним идут старшая и младшая». Ректор покачал головой и крепче прижал меня к себе. Но я уперлась ему в грудь ладонями и прошептала, глядя в глаза: «Это просто черный лис. Что мне может сделать раненый лисенок?» «Он не просто лис», — понизил голос ректор. «Он может оказаться таким, как Сулаки». Следующая мысль пришла в голову нам обоим сразу, и мы воскликнули одновременно. «Мальчик!» Я попятилась и уперлась спиной в дерево. Мысли лихорадочно проносились в голове, пока я пыталась сопоставить факты. «Это он!» — кивнула Двин. «Иначе и быть не может. Преступник, понесший наказание, лишенный силы. Такой же, как Сулаки». «И он мне тоже ничего не сделал», — вздохнула я. Чем больше я думала, тем больше убеждалась, что Эдвин прав. Мальчик из сада и есть мой лисенок. Но мои последние слова заставили ректора в очередной раз возвести глаза к небу. «Это опасная тварь», — раздраженно сказал он. «Нужно скорее ехать домой и выставить его за дверь». С этими словами он развернулся и направился к опушке. Оказалось, мой умный жеребец никуда не удрал, а всего лишь ретировался подальше. Теперь наши кони паслись на лугу бок о бок и тут же примчались на свист Эдвина. Я покорно вскарабкалась в седло, и мы повернули к дому. Почти всю дорогу я размышляла о том, как уговорить Эдвина оставить лисенка. И о том, кто такой Кето. Ректор гнал коня и был настроен решительно. А еще вспоминала о том, как он шагнул через огонь. Не побоялся, не оттолкнул. Но неуместное чувство радости я старалась запихать поглубже. Тревога за Кето не отпускала. В то, что лисенок, то есть мальчишка, желает мне зла, я не верила. А вот решимость на лице Эдвина меня пугала. Во дворе имения ректор спешился, бросил поводья слуге и направился в дом. Я едва не скатилась кубарем со своего жеребца и побежала за Эдвином. А когда он распахнул дверь комнаты, пригнулась и нырнула под его руку, чтобы оказаться внутри раньше. Кету явно что-то почувствовал. Лисенок оскалился и зарычал. Серебристо-черная шерсть на загривке вздыбилась. Золотистые глаза были устремлены на Эдвина. Ректор призвал элементаль. Но прежде чем он успел создать заклинание, я подхватила Кету на руки и прижала к себе. Лис прильнул ко мне всем телом, продолжая рычать. Сдерживая гнев, Эдвин попросил. «Отпусти его. Я должен проверить». Но я только крепче прижала к себе Кету и отчаянно замотала головой. Мой фиктивный супруг выругался сквозь зубы. Я жалобно смотрела ему в глаза, чувствуя растерянность. Мой порыв был глупым, но жалость к дрожащему на руках лисенку не позволяла мне отступить. «Да ничего я ему не сделаю!» Но Кету продолжал рычать и скалиться. Какое-то время мы молчали. Эдвин сердито, а я с надеждой глядя ему в глаза. Наконец ректор махнул рукой и ушел, хлопнув дверью. Теперь меня грызла совесть. Эдвин защищал меня от Риспи, а я пошла против его воли. Тряхнув головой и продолжая прижимать к себе Кету, я вышла из комнаты и направилась во двор. В дальнем конце сада я остановилась у калитки и прошептала. «Эдвин не успокоится. Тебе лучше какое-то время не попадаться ему на глаза. Может быть, она согласится тебя приютить?» С этими словами я отодвинула щеколду и шагнула на поляну. Кету спрыгнул на траву, а я укоризненно сказала. «Мог бы намекнуть, что ты и есть Кету». Хотя, наверное, тебя зовут как-то по-другому. Вспышка пламени, и передо мной снова стоял мальчишка. Черная одежда, такие же черные волосы, густая челка и лукавая улыбка. «Спасибо, сестричка», — сказал он. А я зажала рот ладонью и уставилась на него совершенно круглыми глазами. Только в этот момент до меня дошло, что это обращение не просто слова. Передо мной стоял мой сводный брат, сын Унегена, правителя Риспи, сын и... наследник. Я присела и прошептала: «Как тебя зовут?» Улыбка мальчика стала грустной. «Пока для тебя я Кето. Никто не должен узнать, кто я, особенно Эдвин Рокфосс». «Ты правда мой?» — вырвалось у меня. Но маленький пальчик лег на мои губы, и мальчишка укоризненно сказал: «Не здесь, не сейчас, никто не должен знать». Я кивнула, и он убрал палец. «А Сулаки?» — спросила я, стрельнув глазами в сторону кустов. «Знает, будет молчать. Пообещай, что не скажешь своему мужу, кто я». «Он может помочь», — попыталась возразить я. «Обещай, я ему не доверяю», — настойчиво повторил Кето, и мне пришлось кивнуть. Я поспешила перевести разговор на другую тему и зашептала: «Что с тобой случилось? Тебя лишили силы? Тебе можно помочь?» Мальчишка прижал руку к груди и скривился, а затем осторожно погладил пальцами мой лоб и напомнил: «Делай все, что тебе скажет Амая. Тогда сможешь помочь мне. Вижу, отец уже оценил твои старания». «Это отец» было произнесено с такой нежностью и восхищением. Я не решилась напомнить Кето, что наш драгоценный папаша позволяет Кицу и Куми творить, что вздумается. Мальчишка развернулся и первым направился к башне. Стоило нам приблизиться, из кустов донесся раздраженный голос: «Ну что на этот раз? Просила же не ходить сюда днем!» «Прости», — примирительно сказала я, кивая на Кето. «Сможешь спрятать его от Эдвина?» Сулаки обреченно вздохнула. «Сейчас, что ли?» «Ну да». С минуту девушка молчала, а затем недовольно бросила: «Ладно, перевоплощайся. В человеческой шкуре не пройти в башню днем». Кето послушно тряхнул головой, и мгновение спустя у моих ног снова сидел черный лис. Сулаки раздраженно произнесла: «Не хотела я, чтобы ты меня видела в этом обличье». Кусты шевельнулись, а затем из них вышла рыжая лиса, размером чуть крупнее Кето. Она оскалилась и прорычала: «Уходи!» После этого Кето и Сулаки потрусили к двери в башню. Я несколько мгновений провожала их удивленным взглядом, а затем развернулась и побрела к калитке. Совесть грызла меня с новой силой. Попытки с ней договориться успехом не увенчались, поэтому я направилась к дому. У кабинета Эдвина я стояла несколько минут, собираясь с духом и пытаясь сообразить, как в очередной раз примирить два мира, к которым я принадлежу. Ни лис, ни ректор не желали доверять друг другу. А это могло решить столько проблем. Только я занесла руку, чтобы постучать, как дверь отворилась, и на пороге возник Эдвин. «Прости», — тут же выпалила я. Он подозрительно оглядел меня с ног до головы и спросил: «Где этот?» «В нашей комнате он больше спать не будет». Из моей груди вырвался тяжелый вздох. Я ждала громов и молний, но вместо этого Эдвин поймал меня за руку и втянул в кабинет. Дверь хлопнула, не оставляя мне путей к отступлению. Я прижалась лопатками к гладкой деревянной поверхности, стараясь оказаться подальше от своего фиктивного супруга. Но тот уперся руками в косяк с обеих сторон от моей головы и теперь нависал надо мной. Я едва удержалась от того, чтобы снова не закусить губу. Медленно выдохнула и приготовилась к разговору.